Первые 300 километров пути пролегали по широкой и пыльной пустыне Каисут. Затем мы поднялись на склоны вулкана Марсабит, возвышающегося над пустыней на 1500 метров. Густой мшистый лес, нередко окутанный облаками, был приятным контрастом со знойной сухой равниной. Марсабит – подлинный рай для животных. Обитают тут носороги, буйволы, большой куду, львы и множество других животных. А здешние слоны известны лучшей во всей Африке слоновьей костью. На Марсабите расположен последний правительственный пост. Дальше простирается необитаемый край, лишенный связи с внешним миром. Кругом лишь вулканические гряды да песчаные ложбины. Мы ехали, в общем, без происшествий, только один раз моя машина чуть не развалилась, соскочило заднее колесо, пришлось чинить, на починку ушло несколько часов. Бедная Эльса, все это время она сидела в кузове, только там можно было укрыться от палящего солнца, но она вела себя очень смирно. Скверная дорога привела нас в горы Хури на границе с Эфиопией. Растительность здесь была очень скудная. Хотя эти горы и выше Марсабита, они получают гораздо меньше влаги. Сильный ветер бушует на их безлесных склонах. Эльса никак не могла привыкнуть к такой погоде. Ночью она проводила в машине, защищенной от холода брезентом. Джорджу нужно было проверить, как здесь обстоят дела с дичью, не занимается ли Габба браконьерством. Мы провели в горах Хури несколько дней, потом двинулись на запад. Мрачный, пустынный, вулканический ландшафт. Машины тряслись на камнях, буксовали в песке сухих русел, петляли между каменными глыбами. Но вот мы пробились к пустыне Чалби, протянувшейся на 130 километров. В прошлом здесь было озеро, теперь по его гладкому твердому дну можно мчаться на полной скорости. В пустыне часто миражи. Вдруг вдали возникают озера с пальмами по берегам и идущие прямо по воде газели ростом со слона. Край нещадного зноя и жажды. В западной части пустыни Чалби лежит оазис Норд-Хор. Там есть полицейский пост, и туда приходят на водопой тысячи верблюдов, овец и коз, принадлежащих племени Рендил. Никаких дел в Норд-Хоре у нас не было, мы лишь пополнили запасы воды и сразу двинулись дальше. Наконец, после 370 километров основательной тряски, мы достигли оазиса Лайонгалан, несколько источников, окруженных пальмами дун, в 3 километрах от южной оконечности озера Рудольф. Тут мы встретили наших осликов. Когда Эльсу привезли к озеру, она тотчас же бросилась в воду, словно спеша смыть усталость, и очутилась в обществе крокодилов, которых здесь великое множество. К счастью, они вели себя спокойно, но на всякий случай мы постарались отогнать их. Эти узловатые чучела маячили у самого берега на всем нашем пути вдоль озера, отбивая у нас всякую охоту купаться. В Лайонгалане мы устроили базовый лагерь. 3 дня у нас ушло на починку сбруи и укладку вьюков. На каждого осла приходилось по 2 вьюка весом по 20-25 килограммов. Наконец все было готово. 18 ослов несли на себе провиант и лагерное снаряжение, 4 канистры с водой. Еще 5 ослов мы держали в запасе, а для тех, кто устанет или заболеет, был верховой мул. Меня очень заботило, как Эльса отнесется к ослам. Поначалу она наблюдала со сборами без особого интереса, но когда мы начали прилаживать вьюки, пришлось ее привязать. Уж очень ее возбудило зрелище такого количества чудесного мяса, которое кричало дурными голосами, брыкалось и каталось по песку, тщетно силясь сбросить нежеланную ношу. Основная часть отряда вышла утром. Мы с Эльсой отправились в путь под вечер, когда спала жара. Дорога шла вдоль берега озера. Эльса резвилась, как щенок, бегая от одного к другому. То вспугивала стаю фламинго, то приносила подстеленную нами утку, то прыгала в озеро и купалась под бдительным надзором кого-нибудь из нас. Когда нам встретился караван верблюдов, я взяла Эльсу за поводок. Львица возмутилась и чуть не вырвала мне руку из плеча, так ей хотелось познакомиться поближе с невиданными животными. Но мне-то вовсе не улыбалось увидеть, как насмерть перепуганные верблюды будут сбивать друг друга с ног. Да и Эльси может не поздоровиться в такой катавасии. К счастью, это была единственная встреча.